Алисия пребывала в состоянии прекрасной невесомости, не подозревая того, что такой порядок вещей длится последние часы. Она даже представить в страшном сне не могла, во что превратится ее жизнь. Аэропорт гудел привычными шумами. Толпы встречающих подпрыгивали, выглядывали, приплясывали от нетерпения, махали руками и букетами, ожидая друзей, родственников и просто знакомых. Ее никто не встречал. Галина дежурила в больнице. Мать понятия не имела о том, что дочь путешествовала по жаркой стране, а коллег Малинина о своем приезде не предупреждала. С ленты транспортера она кое-как стащила еле подъемный багаж и потянулась к выходу, намереваясь поймать такси. Добираться до дома на рейсовом автобусе с объемными баулами не представлялось возможным. Это хорошо, что часть багажа доставит новая подруга Василиса. В одной турецкой фирме медицинской техники Алисия перед отъездом приобрела прекрасный аппарат, который помог бы расширить список предлагаемых услуг в ее косметологическом кабинете. Центрифугу плазмы крови можно приобрести и в Москве, или выписать из других стран, но пришлось бы заплатить в два раза дороже, да и качество китайской техники в разы уступало турецкому производителю. Когда Алисия упаковала чемоданы, то поняла, что даже если какую-нибудь сумку зацепит зубами, то не сможет сдвинуться с места. Да и за перевес придется платить компании-перевозчику. Она пригласила Васю выпить вина в уличном кафе, зная, что та питает слабость к напиткам такого рода. После душевных разговоров и выпитого подруга легко согласилась забрать часть багажа. «Мы путешествуем налегке. Один чемодан на двоих. Твоя коробка не затянет». Василиса мелко обмахивалась все тем же веером и с удовольствием потягивала холодный напиток. «Только ты встреть в аэропорту через два дня, чтобы я по Москве тебя с фонарями не искала. Мне это диковинная машина, без надобности». Дома, открыв чемоданы, женщина завалила различными пакетами пол и диван, сама удивляясь тому, сколько всякой всячины привезла. Потом позвонила подруге и предупредила, что сына заберет из детского сада сама, а ее ждет на ужин после работы. Холодильник сиял стерильной чистотой, только в двери одиноко громыхнули бутылки с подсолнечным маслом и кетчупом. В голове прикинула, что можно приготовить быстро и без затей. Алиса так соскучилась по ребенку, что решила отсортировать пакеты и подарки позднее. Быстро приняла душ, переоделась и, прихватив зонт, выскочила из квартиры. После турецкого зноя московская погода радовала свежестью. Накрапывал мелкий дождь. Алиса открыла зонт и посмотрела на часы, соображая, как лучше поступить. Купить продукты сейчас или прогуляться по магазинам вместе с Егоркой. Если вместе с сыном, то это затянется часа на два, потому что будут толкаться возле каждого прилавка с шоколадом, конфетами и игрушками. Скажу ему, что все подарки ждут дома. Она улыбнулась, представляя, сколько ликования и восторга вырвется наружу при виде заморских игрушек. Ужин получился отличный, самый что ни на есть русский. Соленые огурчики, копченое сало, пельмени, маринованные грибочки, холодная водка и нарезанный ломтями ароматный бородинский хлеб. Такого роскошества даже в самых престижных турецких ресторанах днем с огнем не найти. Алисия стукнула в дверь соседки напротив и пригласила треснуть за встречу. Та радушно приветствовала и от угощения не отказалась. С Маргаритой дружили по-соседски, с самого детства, но закадычными подругами не стали, учились в разных школах, в разных классах. Да и дотошная мать наставляла, что с девочкой, которая учится слабо и приличным поведением не отличается, водиться нежелательно. Рита была старше на 3 года, рано вышла замуж, скоро развелась, начала выпивать. Потом как-то неожиданно поменяла ориентир и кинулась в религию, но со временем и эта блажь прошла. Она держала небольшой отдел канцелярских товаров в многоэтажном супермаркете. Значительной прибыли это дело не приносило, но позволяло сводить концы с концами, оплачивать коммунальные услуги, покупать еду и лекарства для больной матери, которая целыми днями сидела на каталке у окна или у телевизора. Несмотря ни на что, соседки сохранили добрые отношения, ходили друг к другу за солью, и иногда Алисия просила присмотреть за сыном или погулять с Жучкой. Маргаритка своих детей не имела и на такие просьбы откликалась с большой охотой. Ждали Галину, обливаясь слюной. Та решила заехать после работы домой, чтобы забрать вещи Егорки и прихватить Жучку, которая изнывала от одиночества в чужой квартире. Наконец-то сели за стол. Егорка таскал со стола сладости, раскладывал привезенные подарки. Счастливая собака участвовала во всех мероприятиях, выпрашивала кусочки колбасы и тут же бежала в другую комнату, где шуршал бумагой Егорка, разворачивая игрушки и сувениры. В самый разгар пиршества раздался звонок. Алиса вышла в коридор, потому что подвыпившие подруги галдели, рассматривая фотографии с отпуска. Это оказался ее новый знакомый Владислав. Звонок ее развеселил. Казалось, что все такие встречи должны заканчиваться на том берегу, в жарких странах, на курортных прериях. Ведь большой любви не случилось, во всяком случае, с ее стороны. «Привет! Не ожидала твоего звонка. Я запомнил, что ты прилетаешь сегодня. Рад тебя слышать». На том конце произошла небольшая заминка. Он подбирал слова. Это и понятно. Познакомиться на курорте, в свободном полете, в майке и в шортах – одно, а увидеть друг друга в сапогах, шапке и под зонтом, когда свобода ограничена работой, семьей и определенным кругом интересов – совсем другое. «Может, встретимся завтра?» «Пока не знаю. Утром отведу сына в детский сад, потом на работу. Освобожусь ближе к вечеру, а там уже ребенка забирать». Она улыбнулась, вспоминая жаркие турецкие ночи. «Можно, конечно, выкроить пару часов». «Вот и славно. Пообедаем в кафе «Белая сирень» в 3 часа». Владислав назвал адрес и быстро отключился, словно испугавшись, что женщина передумает. Наутро Алисия проснулась с легкой головной болью и сухостью во рту. Часы показывали 7 утра. Она снова прикрыла глаза и сквозь дрему подумала. «Быстро же я вошла в привычный ритм». Казалось, что за 2 недели расслабления дисциплинировать себя придется еще столько же времени. А нет, не дадут. Жучка поджимала лапки и поскуливала, приглашая хозяйку на прогулку. Алиса сладко потянулась, соскочила с кровати и, не умываясь, затянула волосы в хвост. Накинула спортивный костюм и с радостной, виляющей хвостом собакой, спустилась во двор. Примерно 2 года тому назад Малинина легкомысленно пообещала Егору домашнего питомца. Они купили собачью энциклопедию, долго рассматривали и перебирали породы собак. Остановились на китайской хохлатой. И рост небольшой, много места не займет, и шустрая нравом, и в еде непривередливая. Нашлись и минусы. Расходов предостаточно. Раз в 2 месяца визит к парикмахеру на стрижку. На голое лысое тельце осенью, зимой и весной нужна одежда, а это минимум 5-7 тысяч каждый сезон. Алиса просмотрела сайты в интернете и ахнула. Костюмчики для собачки по цене свадебного платья. Еда специальная, витамины, прививки. Это ладно. А что делать, когда она или он захочет иметь пару? Но ничего не поделаешь, обещания надо выполнять. В интернете нашла заводчицу из Германии, у которой в саду, судя по фотографиям, резвилось более 20 забавных особей. Женщина подсчитывала расходы, перелет до Гамбурга, сама собачка минимум 1000 евро, документы, прививки, чипирование и паспорт, чтобы пустили в самолет, и плюс билет, почти что равноценный перелету взрослого человека. Бухгалтерия удручала, но уговор дороже денег. Сын без конца теребил тему и каждый день засыпал с вопросами. Когда произойдет встреча с другом всей его жизни? Мама грустно кивала. Кто она? Лишь мама. А у каждого уважающего себя малыша должен быть друг. Хорошо, что не пообещала Карлсона. Но случай все расставил на свои места. Алисия уже присмотрела билет на ближайший рейс в Гамбург. Осталось только решить вопрос с клиентами в косметологическом салоне. Кого перенести, кого отменить на эти 3 дня. Вечером они возвращались из детского сада. Стояла поздняя осень, дышалось холодно, и вот-вот ждали снега. Решили немного прогуляться по парку недалеко от дома. Вот тут-то в кустах услышали тонкий, прерывистый писк. Егор бесстрашно раздвинул ветки и воскликнул от счастья и удивления. Лохматый черный комок трясся от холода и часто моргал черными бусинками. Каким образом щенок попал сюда, непонятно. Скорее всего, собака ощенилась возле труб теплотрассы, которые пролегали неподалеку, а этот несмышленыш то ли от голода, то ли от холода отправился на поиски лучшей доли. Да только сил не хватило уйти дальше этих кустов. Как медик, Алиса побаивалась уличных животных, но, увидев несчастного, сердце растаяло, особенно после того, как сын, расстегнув курточку, засунул грязный комок за пазуху. Дома существо отмыли, накормили, соорудили из старых одеял постель и уложили блаженного спать. На другой день Егор проснулся ни свет ни заря. Ему хотелось убедиться, что все произошедшее не сон, и лохматый друг существует на самом деле. С тех пор спокойная жизнь прекратилась. Щенка назвали Жучкой, потому что после посещения ветеринара выяснили пол и ждали, что из малышки вырастет здоровая барбоска. Ведь ни роду, ни племени, одно слово – дворняжка. Однако, как ни надеялись, размером Жучка не превзошла породу Джека Рассела. Таким образом, появился новый лидер в квартире, который диктовал свои условия проживания. Жучка считала всех своих сородичей кровными врагами, а семью, которую безмерно полюбила за то, что они спасли ее от голодной смерти, своей собственностью, особенно маленького Егора. Сначала она грызла то, что плохо лежало, портилось все, расположенное в зоне доступа ее зубов. Алиса уже хотела отправить своенравную к профессиональному дрессировщику на несколько уроков, но, прочитав в интернете советы кинологов, приобрела специальные резиновые игрушки, которые Жучка просто обожала. Со временем новая жиличка немного угомонилась, и хозяева вздохнули свободно. Однако никто не обещал спокойной жизни совсем, особенно когда в доме собачка, у которой вместо сердца термоядерный реактор, заставляющий двигаться почти 24 часа в сутки. Даже когда Жучка проваливалась в чуткий сон, ее лапки смешно дрыгались, она скулила и рычала, возражая кому-то во сне. Оставлять неугомонную одну в квартире оказалось самым тяжелым испытанием. Собачка прыгала и истерично визжала, уговаривая взять с собой. Клятвенно обещала, что будет вести себя пристойно, не ругаться с окружающими, обходить лужи и не просить еду. В случае отказа Жучка обреченно заваливалась на свою подстилку, демонстрируя неимоверную тоску, но в отсутствие хозяев творила разные пакости. И не из вредности, а из-за того, что просто веселила сама себя. Когда не было наплыва клиентов, Алисия привозила собачку в салон. Только та моментально забывала свои обещания. По дороге шумно скандалила со всеми встречными собаками. Со скоростью ветра оббегала помойки и лужи. От такого отвратительного поведения приходилось урезонивать скандалистку ошейником и поводком. Сегодня Алиса решила взять ее с собой. Все равно посетителей не предвидится. Она так спешно собиралась в Турцию, что не успела прибрать кабинет. Перед завтрашним приемом необходимо провести уборку, поставить свежие цветы, оплатить счета за электричество и воду. Когда они вернулись с прогулки, Егорка уже проснулся и сидел с лохматой головой на полу и перебирал богатства, которые мать привезла из отпуска. «Егор, одевайся, а то опоздаешь на завтрак!» Она подхватила Жучку, помыла в ванной лапы, потом сама приняла душ и привела лицо в порядок. С вечера в раковине осталась пара грязных тарелок, но Алиса махнула на них рукой, села у окна с чашкой кофе и задумалась, глядя в окно. Отпуск пролетел, как будто и не было. И снова, как хомячок в колесе, утром детский сад, работа, вечером то же самое, только в обратном порядке. «А когда жить?» заводить романы, страдать от любви, целоваться в кинотеатре на последнем ряду. А старость не за горами. Сын встретит девушку, женится и приведет ее в эту квартиру. Они с жучкой, по примеру матери, переедут на дачу. Будут высаживать огурцы, варить малиновое варенье и закатывать банки на зиму. Самое странное, что Малинина понимала, мать вряд ли доживет до этого времени, а вот неугомонная собачка будет существовать с ней до скончания века. Она так глубоко ушла в свои мысли, что вздрогнула, увидев Егора и жучку, которые топтались в полной готовности у порога. «Мам, можно я подарю эту игрушку Кате?» Сын достал из-за спины лохматого длинноухого зайца и заискивающе посмотрел на мать. «Ты же мне много игрушек привезла!» Подружка Катя жила в соседнем подъезде. Они ходили друг к другу на дни рождения и в гости, иногда ругались, раньше даже частенько дрались, но, несмотря ни на что, дружили, не разлей вода. Алисия улыбнулась. Ей нравилась в сыне эта черта. Парень рос не жадиной. Она взяла в руки мехового зайца и подумала, что скупала все подряд перед отъездом и даже не помнит, чего и сколько. «Давай так. Мы завернем игрушку в красивый пакет, завяжем бантик, а вечером ты встретишься с Катей и сделаешь подарок». Егорка скривился. «Ну вот представь, ты принесешь в группу подарок только для подружки, а остальные ребятишки тоже захотят. У тебя же нет подарков на всех. Хотя мы можем перенести все твои игрушки в детский сад, и железную дорогу, и трансформеры, и машинки». Сын насупился, но промолчал. Он не был готов на такие жертвы. На антресолях завалялась старая коробка из-под обуви. Вот туда и переместился Лопоухий. Алиса упаковала подарок в блестящую золотистую бумагу, скрепила скотчем и поставила обратно на антресоли. Через несколько минут компания вывалилась из дверей. Жучка впереди всех понеслась вниз через 3 ступеньки, радостно повизгивая по поводу того, что хозяйка услышала мольбы и взяла с собой. Маршрут собака знала досконально. Сначала в детский сад, потом в салон. Там пахло какими-то жуткими препаратами и категорически запрещалось шалить. Но все лучше, чем скитаться в одиночестве по пустой квартире. Дворняжка понимала, что в своенравности зачастую перегибает палку, но ничего не могла с собой поделать. Она так беззаветно любила обитателей семьи, что каждая минута, проведенная в разлуке, привносила в душу тоску и страдания. Ну хорошо, Егорка должен посещать это жуткое заведение, кишащее бестолковыми, постоянно орущими детьми. Но для хозяйки ее персона не создает никаких проблем, только миска с водой и теплая корзинка с полосатым матрасиком в углу. Правда, случались иногда инциденты, но с кем не бывает. Пару раз чисто случайно сделала пипи рядом с сумками клиенток, а нескольких облаяла. Во всем виноват сложный характер. И эти придурочные. От сумок невыносимо тянуло кошачьим присутствием. А другие дамы пытались заигрывать с ней своими пальчиками с вампирским маникюром. Нарушать личное пространство разрешалось лишь хозяйке и малышу. Еще иногда приходится терпеть несносную бабусю. При ней не то что лаять. Чих и пук приравнивается к преступлению и карается расстрелом из тряпки или кухонного полотенца. Одно радовало. На даче появлялись не так часто, можно и потерпеть. Только бы хозяйка и Егор не отправили туда на постоянное место жительства. Алиса, нажав на брелок, пискнула автомобильной сигнализацией. Хотя можно было обойтись и без нее, потому что на такую драгоценность вряд ли кто покусится. Автомобиль «Смарт» подвернулся совершенно случайно, по цене дорогого велосипеда. Времени на размышления не было. Продавец позарез нуждался в деньгах. Малинина в один день собрала нужную сумму и к вечеру стала обладательницей букашки. Машина оказалась меньше, чем советский «Запорожец», у которого имелось 4 сиденья, а тут всего 2, зато внутри помещались все члены семьи. Кресло водителя и пассажира заняли она и сын. Сзади в багажнике быстро освоилась жучка. Позже выяснились и другие преимущества. Автомобиль оказался очень экономным в потреблении горючего и практически никогда не возникало проблем с парковками. Машинка и вправду выглядела комично, но это мало волновало хозяйку. В салоне негромко играла музыка. Несмотря на раннее утро, в другой половине на всю катушку кипела работа. Алиса заглянула и махнула рукой приятельнице. В кресле сидела клиентка, а над ее головой колдовала Мария. Женщина малоразговорчивая, но всегда доброжелательно сосредоточенная. Клиентки ее любили за то, что та внимательно выслушивала базары и сплетни, но информационный поток не выходил за пределы парикмахерской. И потом они посещали мастера высокого класса за очень скромные деньги. Алисия находилась с компаньонкой в приятельских отношениях, однако в силу замкнутого характера Марии не стремилась к душевной дружбе. И вообще знала о ней очень мало. Живет, кажется, с пьющим отцом на окраине города. Детей нет, мужа тоже. Может, и имеется какой-нибудь воздыхатель, но никаких признаков его существования не наблюдалось, несмотря на то, что Маша всегда выглядела весьма эффектно. Во всяком случае, на взгляд Алисии. Открыв дверь, женщина окинула взглядом свою вотчину и удрученно потерла подбородок. Наводить порядок придется 4 часа. Радостная жучка, виляя хвостом, потрусила к своей корзинке, мечтая о том, как было бы прекрасно, если мир и покой не нарушит ни одна клиентка. Так и случилось. Алисия терла косметические аппараты, смахивала пыль, дезинфицировала специальные чашки для масок, вычищала углы от мелкого мусора, мыла окна и двери. Негромко звучала музыка. На удивление, смирная собака еле слышно похрапывала в углу. Увлеченная уборкой и погрузившись в свои мысли, Малинина совсем забыла о предстоящем свидании. Закончив работу и сняв резиновые перчатки, Алисия посмотрела на себя в зеркало. То, что увидела, не понравилось. В Турции прибавила, кажется, 5 килограммов, может и больше. Шкурка на лице, шее подсохла от изобилия солнца и сморщилась моченым яблоком в носогубных складках, на лбу и в уголках глаз. Необходимо заняться лицом. Ближайшие дни расписаны. На себя, как всегда, не хватит времени. Сначала распарить кожу, потом пилинг, массаж, маска. Алисия уже приготовилась к процедуре, как из динамиков донеслась знакомая мелодия. «Сиреневый туман над нами проплывает». Она задумчиво подпела исполнителю. «Над тамбуром горит знакомая звезда». Какая-то мысль мелькнула в голове. Она открыла рот и хлопнула себя по коленке. Совсем забыла про свидание. Кафе «Белая сирень» в 3 часа. Женщина глянула на часы и успокоилась. 2 часа в запасе. Есть время заняться лицом. А вот жучку придется брать с собой на свидание. Ничего, пока сидят в кафе, собачка вздремнет в машине. Сама виновата, напросилась. Валялась бы дома на стеганном матрасике или таскала из угла в угол свои резиновые игрушки. Потом Владислав, скорее всего, пригласит на выставку или в кино, а может, в местечко более интимное. Но не в этот раз. Но не в постель же сразу, после куска шоколадного торта. Алисия усмехнулась своим мыслям. В Турции ее это не останавливало. Однако отпуск одно, а здесь все по-другому. А что по-другому? Страсть, желание любить. В конце концов, никто не отменял. Да какая к черту любовь? Подумаешь, закрутили недолгий роман в жаркой стране, без последствий и взаимных обещаний. На отдыхе всех холостые и неженатые. В Москве, наверное, жена, дети, теща и дача по выходным. А ее будет периодически приглашать в кафе на окраине, чтобы случайно не встретить знакомых. Потом быстрый секс на квартире у какого-нибудь холостого друга и скользкий поцелуй в лифте до следующей встречи. «Тебе это надо?» – спросила Алисия у своего отражения. В зеркале она узнала только глаза, остальное было спрятано под питательной маской зеленого цвета. «Увидел бы меня в таком виде, не уверена, что достались хоть крошки от шоколадного торта». Такие мысли слегка охладили эйфорию от предстоящего свидания. Но представив, что спортивный, подтянутый, пахнущий одеколоном Владислав томится в ожидании с букетом цветов возле входа, взяла ватный диск и повела по лицу, снимая маску. «Ладно, Поеду, раз обещала. Не в подводные же лодки. Если что не так, повернусь и отправлюсь домой. Кафе «Белая сирень» ничем не отличалось от тысячи таких же забегаловок. Огромные окна, легкие занавески. Как правило, в такие заведения ходят обедать клерки, библиотекари и офисные зануды. И меню соответствующее. Пиво, незатейливые закуски, свиные стейки, жареная рыба и обязательно десерт с новомодным тирамису. Алисия разочаровалась и немного загрустила. Поклонник мог бы выбрать место более романтичное. Видно, с фантазией у него не важно. А может, он скупердяй? В Турции разобраться в этом вопросе не имелось возможности. Зачем ходить по ресторанам, если в отеле все включено? Вина, пиво и ракии – залейся! Она завернула на стоянку, благо с парковкой возле заведения не было проблем, и повернулась к Жучке. «Так, дорогая, укладывайся спать или просто мечтай. Я ненадолго». Малинина посмотрела на приборную панель. Часы показывали ровно 3. «В половине 7 поедем в детский сад. Не успеешь соскучиться». Она выбралась из машины и направилась к крыльцу. К удивлению, ее никто не встречал. Ни с цветами, ни с оркестром. Да и вообще никак. Алисия потопталась несколько минут возле дверей, решая, как поступать дальше. Она совсем не ожидала от кавалера такой необязательности. Если задержали дела, то мог бы позвонить и предупредить. Она вертела головой еще несколько минут. За каким чертом стою истуканом? Ладно уж, коль тут выпью кофе. Зал был почти пустой. Волна обеденных посетителей схлынула. Официантки терлись возле бара, пялились в телевизор, висящий над стойкой, и негромко переговаривались. Девушки собирали последние сплетни, не обращая внимания на посетительницу. Малинина села у окна, ожидая, что какая-нибудь отлипнет и двинется в сторону клиентки с папкой меню. Однако никто не торопился. Алиса злилась на себя, на Владислава, на Жучку и на тупое заведение с ленивыми сотрудниками. В этот момент в сумочке задребезжал телефон. Наконец-то, не прошло и полгода, соизволил позвонить. Малинина ворчала себе под нос, роясь в сумочке, ожидая услышать голос любовника. Она не предполагала, что именно в эту минуту начали происходить события, которые невозможно представить в самом страшном сне. «Слушаю». Алисия выбрала сухой тон. Она вообще решила послать Владислава куда подальше. Однако услышала взволнованный голос соседки Маргариты. Та всхлипывала и шумно дышала в трубку. «Приезжай скорее домой. Кто-то проник в квартиру и пытался тебя обокрасть. Я выносила мусор и увидела приоткрытую дверь. Конечно, заглянула и позвала тебя». Голос Риты дрогнул, но она взяла себя в руки. «Кто-то сзади дал мне по голове!» «Ты вызвала скорую помощь?» «Да, сейчас только уехали. Хотели меня с собой забрать, но я не могу оставить твою квартиру без присмотра. Да и мать, как без меня? Она не знает, где лежат таблетки». «Я приеду быстро, насколько возможно». Малинина подскочила и направилась к выходу. Тут на пути возникла официантка с толстой папкой меню. «Девушка, вы будете делать заказ?» «Да пошла ты!» Алисия вихрем промчалась к машине, огибая официантку и не оборачиваясь на заштатное кафе «Белая сирень».